Вот мы видим на ладони у археолога амулет в виде бронзового козлика. Выразительные выпуклые глаза, отогнутые назад рожки, волнистые складки шерсти. Пройдет немного времени, и многие из наших читателей смогут полюбоваться в Эрмитаже этой художественной миниатюрой, которой не менее 2400 лет. Что еще найдено? Нам рассказывают о каменной зернотерке 3 века до нашей эры, расписных сосудах, от которых не отказались бы музеи Лондона и Парижа. Они, впрочем, и не отказываются, но об этом чуть позже. Обнаружена гончарная печь для обжига керамики, наконечники дротиков, обтесанные камни для метательных орудий типа катапульт. После показа своих сокровищ петербургские археологи припомнили. Одна из самых примечательных находок в Нимфее — остатки оштукатуренной стены в святилище Афродиты. Ее пришлось собирать из 2500 кусков. Над ней еще работают реставраторы Эрмитажа, но ясно, что обнаружена зарисовка с натуры. На рейде Нимфея стоял огромный корабль «Изида», прибывший с дипломатической миссией из эллинистической Александрии. Художник процарапал контуры удивившего его корабля с храмом на палубе. Он спешил увековечить для горожан это событие на Боспоре. Совершая экскурсию по развалинам античного Нимфея, нетрудно было убедиться, что все находки добываются тут ручным трудом, сравнимым с каторжным. Действительно, крымский каменистый грунт подается только кирке. Раскапывают здесь город площадью в 9 гектаров, а получают за месяц чуть более 70 рублей. Наука древней истории держится здесь лишь на энтузиастах. Нельзя не добавить, что в добровольные чернорабочие нанимаются художники, инженеры, врачи, студенты, преподаватели вузов. Словом, подвижники. «Много ли у вас проблем?» — спрашиваем мы у археологов. «Конечно. Вагон и маленькая тележка. Нам не хватает техники и рабочих. Ассигнования мизерны. На культуре, как известно, у нас экономят. А мы собираемся найти Нимфейский театр. Он должен тут быть. Надо скрывать и курганы вокруг города. Нужна помощь аэрофотосъемки и космической фотографии, чтобы обнаружить местный порт. Кроме того, необходима более тесная связь с саперами, ибо место раскопок начинено минами, снарядами и даже авиабомбами. Десант 41-го года высаживался здесь». «И вот еще одна жгучая проблема», — добавляют энтузиасты. «В начале осени мы уезжаем домой, а место раскопок остается абсолютно без охраны. Тут же появляются местные кладоискатели. У всех у них свербит мысль об античном золоте. Но эти непрошенные гости ломают ступени алтарей, вскалывают полы ремесленных мастерских, повреждают даже крепостные стены». В заключение, пожалуй, можно сказать пару слов об Италии. Казна города Неаполя получает доходов от туризма в Помпеи больше, чем от всей промышленности города. Миллионы любопытных людей приезжают посмотреть на развалины римского поселения. Неужели такой факт не заставит задуматься отцов города Керчи, бывшего Пантикопея? Есть ли реальные основания говорить о доходности местного археологического заповедника? Посудите сами. Вокруг Пантикопея было 9 античных городов. Парфений, Мирмекий, Парфмий, Илурат, Тиритака, Нимфей, Акра, Китей и Кимерик. Немногие страны могут гордиться тем, что входили в древности в орбиту античной культуры.